Значит, с чего надо начать? Начинается, как ни странно, все с места. Если у вас не будет достойного места, где заниматься йогой, вы не получите результата. Крайне желательно, чтобы это было открытое пространство на улице. Почему? Потому что, находясь в помещении, если это не специальное помещение, скажем, наш вот этот центр, где какие меры предприняты для, значит, беспрепятственного практики пранаяма-йоги, то, как правило, домашняя обстановка очень отвлекающе действует. Шум, запах, какая-то аура, вот буквально аура давящая. А так как, занимаясь пранаямой, вы очень утончите свою нервную структуру, вы будете очень болезненно на это реагировать. Вообще, надо сказать, человек, есть обратная сторона, еще одна, очень жесткая у пранаяма-йоги, вы будете очень утонченной натурой, вы будете очень болезненно переживать какое-то время малейшие там, ну, неприятности и так далее и тому подобное. Любой звук вам будет казаться совершенно неприятным, громким. Вот почему йоги там склонны были в древности вести уединенный образ жизни? Там живет один, там, или там со своей подругой, если он, значит, там практикует еще парные йоги. И больше ни с кем социум не общается. Потому что он настолько становится чувствительным, что ему просто буквально физическую боль начинает приносить общение с обычным социумом. Обычный социум, ему кажется громким, шумным, нетонким, грубым в плане всего. Идешь по улице нормально, начал заниматься пранаямой, утончил, кажется, что везде вонь стоит какая-то ужасная, да, люди какие-то притурки кругом. Ну, то есть вот это вот реакция, это нормальная реакция. Вот это еще одна из таких особенностей занятия пранаяма-йогой, что если вы не будете соблюдать вот эти вот принципы места, то вы, конечно, будете более раздражительны становиться. Если же вы занимаетесь на улице, сама естественная природа где-то сглаживает, там, на природе, там, где-нибудь в парке, я не знаю, где у вас получится. Значит, поэтому место очень важное для занятия пранаяма-йогой. Второй фактор очень важный – это отдых после занятия пранаямой. Опять же, вы позанимались пранаямой, извлекли частичку праны, она пошла как эйфория. И вам уже на месте не сидится, вы готовы куда-то бежать, вы готовы уже какие-то дела делать, а организм напряжен внутри. Поэтому правило такое, хочешь, не хочешь, а ложись и отдыхай. Буквально в приказном порядке, скажем, 5 минут. Наконец, дальше, следующий фактор, очень тоже существенный, это питание. Питание должно быть сбалансировано в том плане, что еда должна вызывать у вас аппетит, а то иногда некоторые гори-йоги себя настолько там в черной узде, это в черном теле, в узде держат, что, ну, то есть, знаете, вот, для них съесть там кусочек еды – это аскетизм, надо себя заставить, на это посмотреть, еще в себя это запихнуть как-то. Нет, еда должна быть вкусная. Еда должна быть по возможности максимально натуральная, с минимальным по возможности всякого рода консервантов. То есть, чтобы это овощи, фрукты, обязательно злаковые. Что такое злаковые? Ну, всякие каши. Также настоятельно предписывается питаться топленым маслом коровьим. Да, то есть это вот, когда его очищают еще, желтенькое становится. И иногда кажется, что тема священных коров в Индии произошла именно от пранаяма-йоги. То есть этому бедному брахману Надо же было как-то там питаться, что-то кушать. А корова именно дает своим маслом топленым именно тот набор питания, который наиболее благоприятствует для занятия пранаяма-йогой, и, соответственно, там брахман, что ему открывалось там что-то высшее. И он обожествлял в том числе и корову, которую фактически кормит. А если же для вас это непосильная нагрузка, то ешьте все, что вы ели до этого, но очень четко прислушивайтесь к своему организму и отслеживайте малейший дискомфорт, который бы вы получили. Покушали, позанимались, чувствуете что-то не то. Проанализируйте, что покушаете, исключите из рациона. Вот таким образом вы постепенно придете к своей собственной диете. В этом отношении йога и говорит, чего там, хорошо бы кушать, чего бы не очень хорошо кушать. Но по большому счету, каждую диету, каждый человек вырабатывает сам для себя. Я действительно встречался с парадоксальными случаями. Я знал, только начинал, едина, который питался, знаете, бифштексами с кровью, да, я оставляю такой морально-этический момент, да, питание мясом, но это для него была лучшая диета, чем все остальное. Правда, потом организм перестроился, ему просто не захотелось этого есть. То есть он не насилуя, понимаете, вот вопрос, гармония, не насилуя себя, он ухватил гармонию внутри, все остальное пускай поддерживает эту гармонию. А потом эта гармония перекинулась наружу и полностью исправила все там какие-то вот дурные привычки, которые там были, или там изменила диетические какие-то пристрастия. Поэтому еда момент очень серьезный, но в то же самое время относитесь к нему попроще. То есть еда не должна быть действительно культом. Но помните, что если будете пренебрегать правильной диетой, то и не ухватите внутри себя гармонию. Вас будут отвлекать какие-то там процессы от пищеварения больше, чем. То есть надо до известной степени утончиться, чтобы почувствовать в себе вот эту гармонию. Так вот, значит, место, отдых, еда, общение. Вот типичная ошибка. Человек позанимается пранаямой, наберет прану, потом идет в какую-нибудь компанию. А он, знаете, такой на подъеме, начинает там зажигать, всячески, значит, это, оживлять. А все, знаете, вот обычная ситуация, все сидят уже такие, как трупы, которых забыли похоронить. Приходит такой полон радости и сил человек, и всех, значит, веселье внедряет, все действительно вроде как эти трупы уже зашевелились, да, уже все, смотришь, уже вроде. Да, но он как бы тратит эту прану на них, а на ранних стадиях особо тратить прану не надо, внутри идет перестройка организма. Поэтому до известной степени надо на вот этих, особенно ранних стадиях занятия пранаямой, ограничить общение. Значит, ну и то, о чем я сегодня говорил, это еще одна серьезная такая вещь, это не поддаться этому иллюзорности вот этого подъема, когда вас будет кидать на подвиги, либо вы начнете в себе силу чувствовать. Помните про этого Илью Муромца, басня, сказка, что три этих старца пришли и сказали: «Илюш, дай нам напиться». Значит, а Илюша в ответ: «Вы что, типа, старые маразматики не видите? Я здесь, значит, на печи лежу уже 30 лет и 3 года, а вы меня, значит, за водой посылаете». Ну, как-то не помню, чем там еще. Дали ему напиться, и тот почувствовал себе такую силу, что мог там разнести и землю, и небо. Тогда старцы сказали: «Не-не-не, вот отпей из этого теперь». Это отпил, и силы чуть поубавилось. То есть тоже, понимаете, иногда вот это вот искушение, когда слишком много. Но это, знаете, это вот такое же искушение, как искушение деньгами. Помню вот эти новые русские в 90-х годах на халяву там 5 миллиардов схватил, у него крыша и поехала. То есть он уже не понимает, что можно, что нельзя, куда идти, куда не идти. То есть вверх, вниз поменялись местами. Вот до известной степени можно сравнить и вот с таким же ощущением, когда много праны приходит. Вот. Ну и, наконец, вопросы секса. Если, значит, если у вас есть сексуальный партнер, жена, любовник, не знаю кто, то крайне желательно, ну, как-то так, поинтересоваться, что ли, таким разделом йоги, как йога союза, и все того, что касается такого раздела, как секс без потерь. Потому что на, так сказать, если вы начинаете заниматься сексом с потерями чаще определенного количества раз, то это тоже становится отрицательный фактор на пути занятия пранаямой. То есть вы как бы набираете прану, она через сексуальность, вы занимаетесь сексом с потерями и как бы не чувствуете результата. То есть там есть разумный такой, разумный предел секса с потерями, что занимаешься пранаямой, ну и, значит, и секс с потерями в принципе допускается, да, но лучше всего секс без потерь. Вот если же там, у вас нет там, жены, мужа, любовника, любовницы, то, конечно же, очень хорошо на это время вести такой, как говорится, образ жизни, ну, без секса. Опять же, если это гармонично. Если, не дай Бог, не гармонично, то эту, ну, как бы надо очень серьезно к этой проблеме отнестись. Вообще все шутки с сексом всегда плохо заканчиваются, когда мы пытаемся его подавить. Вот. То есть секс с потерями может очень сильно замедлить вашу практику. Потому что в особенности на ранних стадиях вам требуется, знаете, некое такое, некий баланс внутри. А секс по определению, секс с потерями по определению — это продолжение жизни. Вы очень много тратитесь для того, чтобы появилось новое существо живое. Оно оправдано, если вы действительно хотите, значит, чтобы у вас там родились дети, да? А если же нет, то понятно, что организм начинает восполнять эту потерю и начинает брать из той праны, которую вы взяли за счет пранаямы. И вы перестаете чувствовать тонкость вот этого, этой гармонии. Но, правда, с другой стороны, вот обратная сторона, вообще секс и прана, пранаяма, вот эти две темы чрезвычайно близко связаны, завязаны одна на другую чрезвычайно сильно. Как это ни странно, что даже если у вас был секс с потерями, ничто не восполняет определенные спектры энергии, как пранаяма. Одно с другим связано. Ну и опять же, я должен опять упомянуть о том, что... Понимаете, какая очень интересная вещь получается, что природа, Вселенная нас создала мужчинами и женщинами с возможностью заниматься сексом не для того, чтобы мы себе вредили, а для того, чтобы через это наиболее простым гармоничным образом подвести нас к высшему. Так вот, есть такой раздел, он касается йоги союза, ну, нашей триады, у нас триада — это все, что связано с сексом, что если вы, согласно этому учению, занимаетесь сексом, то вы таким образом выстраиваете ритм своего дыхания, и вы таким образом настраиваетесь на гармонию, что без труда перепрыгиваете на пранаяма-йогу. Как ни странно, занятие сексом правильным, я подчеркиваю, сексом правильным, без потерь, может стать очень таким простым мостом в пранаяма-йогу. И это еще одна тема, почему, ну, как бы... Ну, даже вот еще раз я хочу подчеркнуть, в Индии много... Знание йоги не распространяется, потому что люди, которые несли йогу, намного опередили общество, где это знание хранилось. Там в обычном ортодоксальном индийском обществе не принято вообще темы секса обсуждать ни под каким видом. Вообще ни под каким. То есть то, что вот у нас с вами здесь творится, это неслыханная вольница. Неслыханная. Ни о каких камасутрах там никто и знать не знает. Точнее, знает очень узкий там, слой людей, но это уже больше такая молодежь, больше такая прозападная. Тема эта была там чрезвычайно хорошо развита. То есть как вот через секс сделать переход вот к этой гармонии, к пране. Значит, поэтому, как это ни странно, еще раз, через секс вы можете совершенно изящно войти в пранаяма-йогу. И более того, если вы занимаетесь пранаяма-йогой, вы можете сбалансировать некие совершеннейшие перекосы, которые возникают при перестройке секса. Почему? Потому что секс по своей природе, он как бы, ну если так образно говоря, он олицетворяет прану, но только вот на таком грубом уровне. Потому что что такое прана? Прана – это странная субстанция, которая проявляет себя то как сознание, то как энергия. Живое существо, если оно, значит, живет в теле женщины, то есть женщина, она как бы олицетворение энергии. Мужчина – олицетворение сознания. А вот когда они в сексуальном союзе, как бы сознание сливается с энергией. То есть мы получаем с вами прану. То есть от простого нахождения рядом или, ну, как бы сексуального союза часть энергии как бы идет со стороны женщины, часть сознания со стороны мужчины, они тут же, вот фактом, что они вместе, они как бы вырабатывают, генерируют облако праны. Как там это все берется, еще раз, друзья, не спрашивайте. Все, что знаю, требует отдельного, отдельной темы для объяснений. Вот. Поэтому до известной степени, если были какие-то перекосы в пранаяма-йоге и потом правильное занятие сексом, оно как бы эти перекосы устраняет. Но опять же, если это секс без потерь, потому что если с потерями, то можно потерять больше, чем приобрести. Еще раз, это очень тонкая, деликатная тема. Значит, да, ну и еще другая такая вещь, что заниматься пранаямой надо не форсируя ни в коем случае, постепенно, потому что, ну, многие приходят, в том числе и к нам, ой, как интересно, все, сейчас вот там открытый йога-университет, все, сейчас на всю работу я заброшу, сейчас пойду заниматься для себя лично пранаямой. Значит, Вселенная не любит такого эгоизма. Иногда человек пытается сделать для себя такие хорошие условия для занятия практикой личной, у него ничего не получается. И наоборот, человек идет работать для блага всех живых существ, и Вселенная сама на блюдечке с голубой каемочкой ему приносит все условия, в том числе для занятия пранаямой йогой. То есть везде должна быть гармония.